неделю раздвоился на троих. И о чем-то уже думать шансов нету никаких. Нет патронов, заряжай ржавыми гвоздями. Нет снарядов, ты изножен, шашку доставай. Завтра я усею боли русскими костями. А сегодня мне водки наливай. Сварога напрочь, правда полностью сгнила. Не нашла их древних предков, знать татарская стрела. Кровушки хотят напиться, не вопрос, давай рубай. Стая воронов кружится, предвкушая урожай. А степь покрытая туманом, заблестел росой курган. Тут зашевелился дьявол и плеснул еще в стакан. Землю и траву покроем сплошь багровою росой. Зорькою обохмелившись, примем мы неравный бой. Нет патронов, заряжай ржавыми гвоздями. Нет снарядов, ты изножен, шашку доставай. Завтра я усею боли русскими костями. А сегодня мне водки наливай. Сегодня мне водки наливай. Завтра я.